вечер Мадрид Яркий красочный карнавал Праздник любви Кто-то нашел то, о чем мечтал В центре толпы Девушка танец танцевала Знали костры, что не нашла Она потеряла танец разбитых грез Тайна вечерних слез И не поймет толпа Почему ты танцуешь одна? Танец разбитых грез Тайна вечерних слез Знаешь лишь ты одна Что все было всерьез Еле дыша Люди не знали, что сказать Будто душа Только тогда научилась летать Знала толпа Девушка просто танцевала Только она снова жила И опять умирала Ой, танец разбитых грез Тайна вечерних слез И не поймет толпа Почему ты танцуешь одна? Танец разбитых грез Тайна вечерних слез Знаешь лишь ты одна Что все было всерьез Одна. Танец разбитых грез Тайна вечерних слез Знаешь лишь ты одна Что все было всерьез